Глава 29. Марго отдернула ненавистное платье, то самое длинное отрезное из тончайшего бледно-лилового шелка с глубоким вырезом и разрезом до бедра. Впрочем, без этого дурацкого разреза она и шагу не смогла бы ступить. Хорошо еще тут нормально работают кондиционеры. Это на моей голове под поганым париком уже можно жарить яичницу. Мозги просто закипают. Думала Марго, оценивая обстановку. Она расположилась за барной стойкой на высоком круглом табурете, пристроив руки на махонькую сумочку, в которую еле-еле поместился пистолет. Поместился-то ладно, а ты попробуй его оттуда достань. Марго поймала себя на мысли, что платье начинает как-то странно действовать на нее. Она чувствовала себя гораздо раскованнее, чем обычно, и... ужас! Ощущала себя сексапильной. Неужели одежда может так влиять на человека? Уму непостижимо. Превратилась из нормального человека, точнее, женщины, непонятно во что. В какую-то Нет, это, пожалуй, уж слишком. В какую-то вампиршу. Интересно, женщина-вамп производная от вампирши? Или наоборот, вампирша происходит от вамп? Надо будет у Янки узнать. И все пялятся на меня, как на витрину со шмотками от кутюр, на которой объявлена 90% распродажа. Марго украдкой взглянула на клиента. Невысокого роста, под жарой, выглядит моложе своих 50, напоминает Гитлера только без усов. Она так скрупулезно изучила его физиономию по фотографиям, что теперь ей казалось, что знает его давным-давно, хотя живьем видела впервые. Ну и название у этого ресторана. «Анубис». Насколько мне известно, вспомнила Марго, это египетский бог, покровитель мертвых. Его изображают в обличье шакала. Учитывая мое нынешнее задание, глубоко символично. Это ж надо так назвать ресторан. И интерьерчик, соответствующий, чем-то склеп напоминает. Точнее, не склеп, а усыпальницу египетских фараонов. Не хватает только саркофага в центре. Картина из папируса, картуши, светильники в виде факелов, мраморные коты, золотые маски, скарабеи. На барной стойке пирамидки, исписанные иероглифами. Могли бы придумать более оптимистичное название. Тутанхамон какой-нибудь или на худой конец сфинкс, а тут Анубис. То ли у хозяев ресторана весьма своеобразное чувство юмора, то ли оно отсутствует напрочь. Одно радует, ресторан держат те же люди, что и охранную фирму, которая обеспечивает безопасность клиента. И такое впечатление, что... кроме охранников и телохранителей, здесь никого нет. Какие-то все похожие, с одинаковым настороженным выражением на суровых лицах. Марго еще раз скользнула взглядом по посетителям. Половина столиков свободна, за остальными кучкуются несколько мужчин в костюмах и четыре дамы неопределенного возраста, от 30 до 50. Гости более или менее равномерно рассредоточились по помещению, по трое-четверо за столиком. Владимир Олегович сидел в компании двух мордоворотов рядом с выходом, как-то странно поглядывая на нее. В этом обществе он показался ей почти родным. Что ж, все познается в сравнении, и сегодня это сравнение явно в его пользу. Марго попросила у бармена меню, чтобы хоть чем-то занять себя. Слишком пристально разглядывать посетителей неприлично, да и подозрительно. Хотя они-то вылупились на меня без всякого стеснения. Раскрыв кожаную папку и уставившись на первую страницу, где перечислялись холодные закуски, Марго краем глаза заметила, что клиент направляется к ней. Она машинально закинула ногу на ногу, и чертова сумка с пистолетом, слава богу, не открылась, свалилась ей под ноги. Клиент ловко нагнулся и водрузил сумочку ей на колени. «Здравствуйте. Вы потрясающе выглядите, я ослеплен». «Разрешите представиться. Руслан Григорьевич Самарцев». «Могу я узнать ваше имя, прекрасная незнакомка?» произнес он совершенно непринужденно, изучая вырез платья Марго. «Меня зовут Маргарита». «Чудесное имя. Позвольте угостить вас чем-нибудь. Вы пробовали фирменный коктейль заведения Сагуаро?» «Нет». «Чудесный напиток. Будете?» Маргарита кивнула, недоумевая, зачем он устроил этот спектакль. «Для бармена, что ли? Но он тоже явно из своих. Хотя для такого человека, как Самарцев, круг своих крайне узок. Никому нельзя доверять. Жизненный кредо Руслана Григорьевича, и понять его можно. Недоверие в каком-то смысле залог долгой жизни. Трудно достичь вершины, до которой добрался Самарцев, но еще труднее удержаться на ней. Воздух слишком разрежен. «Не вовремя тебя в философию потянуло», — одернула себя Марго. «Моя задача — обеспечить безопасность этой птицы высокого полета, а вернее, подстраховать случай непредвиденных обстоятельств. А философствуют пусть другие, более для этого приспособлены». «Давайте пересядем вон туда, здесь не очень удобно, не возражаете?» Он усадил ее за столик в нише, увитой искусственными цветами. Бармен водрузил перед ними коктейли и зажег свечу, плавающую в подсвечнике в виде лилии. На стене красовался очередной папирус, изображавший подземное царство. Соседние столики были свободны, и Марго надеялась, что теперь клиент заговорит, наконец, о цели ее появления здесь. Но он начал навязывать ей блюдо под названием «филе нильского крокодила в гнезде из сахарного тростника». Пришлось уступить. «А вы знаете, что такое сагуаро?» — поинтересовался бизнесмен. «Коктейль», — не задумываясь, ответила Марго, разглядывая бокал, наполненный мутной жидкостью зеленоватого цвета, с пластмассовой изумрудной русалкой, уцепившейся за край. «Вы правы, моя дорогая, но это не все. Коктейль назван в честь кактуса сагуаро. Этот удивительный кактус растет в пустыне. Сагуаро можно изрезать ножом, сломать, топтать ногами, изрешетить пулями. И он все равно остается жив, все равно хранит удивительную влагу, продолжает бурно расти и со временем залечит полученные раны. Завидная живучесть, не так ли?» Филе нильского крокодила оказалось жестковатым куском мяса неопределенного происхождения, правда, оформлено красиво, в обрамлении немыслимых цветов, вырезанных из овощей, и уложено в некое подобие гнезда, свитого из каких-то стрючков вперемешку с зеленью. Глядя на Руслана Григорьевича с аппетитом поглощавшего крокодила, запивая его пивом, якобы сделанным по рецепту египетских фараонов, Марго, с трудом отпилив от рептилии небольшой кусочек, отправила его в рот. «Да это не крокодил, а динозавр какой-то, причем явно почивший от старости», — подумала она, работая челюстями. Целый вечер Самарцев разыгрывал из себя влюбленного, и эта роль явно его забавляла, в отличие от Марго, которая мечтала только об одном — доехать до дома и завалиться спать. Мечта сбылась только через 3 часа. Владимир Олегович, по легенде водитель Маргариты, отвез ее домой и даже проводил до квартиры, несмотря на ее протесты. «Все прошло как надо», — сказал он ей на прощание. «Если бы не знал, что это вы, в жизни бы не догадался. Завтра в час дня вы встречаетесь с Самарцевым в том же ресторане. Я за вами заеду в 12:30». Считайте, что сегодня была репетиция. Настоящая работа начнется завтра. Да, наденьте, пожалуйста, тот костюм оливкового цвета, блузку к нему на тон светлее и туфли. Спокойной ночи». Марго хотела спросить, какая работа, но решила, что он сочтет ее вопрос глупым, поскольку подробно проинструктировал ее накануне. К тому же она так устала. «До свидания», — произнесла она, поворачивая ключ в замке. Владимир Олегович ушел, лишь когда она вошла в квартиру и закрыла за собой дверь. Марго нырнула в сон почти сразу, как только, приняв душ, добрела до кровати. Открыла окно, мельком взглянув на светлеющее небо, украшенное блеклыми звездочками, забралась под одеяло и по привычке легла на спину, раскинув руки и ноги. Она попыталась восстановить в памяти события прошедшего дня, но мозг не слушался приказа, перекраивая впечатление по своему усмотрению. В результате получилась странная картинка. Она облаченная в рыцарские доспехи, сидит на раскладном стуле на поляне, усеянной крупными ромашками. А Руслан Григорьевич стоит перед ней на коленях, лобызая влажными губами ее ладонь. «Вы должны стать моим ангелом-хранителем», — умоляет бизнесмен, отрываясь от ее руки и глядя на нее снизу вверх. «Как?» — возражает Марго. «Я не могу стать ангелом. Для того, чтобы стать ангелом, нужно умереть». «Но это же так просто», — говорит Руслан Григорьевич, — «смотри». Он неожиданно резво подпрыгивает и, перевернувшись в воздухе, распадается на мелкие частицы. Эта мутная взвесь некоторое время крутится вокруг нее, пытаясь обвить ее шею, как шарфик из тончайшего газа, а потом вдруг принимает очертания какого-то существа, разрастаясь и уплотняясь на глазах. И вот уже перед ней гигантский крокодил. Раскрывает пасть, словно пытается что-то сказать. Челюсти щелкают прямо у ее лица, и она машинально бьет по кожаному пупырчатому носу, покрытому какой-то слизью. Рептилия падает на землю, обиженно крутит хвостом, отползает и скрывается в кустах.